Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Рассказы Фазилия Искандера читает Виктор Татарский. Вместо автобиографии. Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими людьми. Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе исполнительного мула, сколько ни сопротивляйся, ничего не получится. Своим сопротивлением ты, наоборот, закрепишься в этом звании, только вместо исполнительного мула ты превратишься в упорствующего или даже озлобленного мула. Правда, в отдельных случаях человеку удается навязать окружающим свой желательный образ. Чаще всего это удается людям много, но систематически пьющим. Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не пил? Про одного моего знакомого писателя так и говорят. Мол, талантливый инженер человеческих душ губит вином свой талант. Попробуй вслух сказать, что он, во-первых, не инженер, а техник человеческих душ. А во-вторых, кто видел его талант? Он же все время пьет. Не скажешь, потому что неблагородно получается. Человек и так пьет, а ты еще осложняешь ему жизнь всякими кляузами. Если пьющему не можешь помочь, то, по крайней мере, не мешай ему. В школе вместо запланированной на меня серебряной медали я получил золотую, потому что один из кандидатов на золотую по дороге сорвался и отстал. Вместо него я получил золотую медаль и зонтиком по шее от его мамаши на выпускном вечере. «Негодяй, притворявшийся лентяем!» — сказала она, увидев меня в раздевалке и одергивая зонтик. «Мне бы промолчать или, по крайней мере, потерпеть, пока она повесит свой вонючий зонтик». «Ну, все же он получает серебряную», — сказал я, чувствуя, что мое утешение должно ее раздражать, и, может, именно поэтому утешая. «Мне серебро даром не надо», — прошипела она, и, неожиданно вытянув руку, несколько раз мазанула мне по шее мокрым зонтиком. «Я 3 года проторчала в родительском комитете». Так, доигрывая навязанный мне образ отъявленного лентяя, я пришел к золотой медали, хотя и получил мокрым зонтом по шее. И вот с аттестатом, зашитым в кармане вместе с деньгами, я сел в поезд и поехал в Москву. В те годы поезда из наших краев шли до Москвы 3 суток, так что времени для выбора своей будущей профессии было достаточно, и я остановился на философском факультете университета. Возможно, выбор определило следующее обстоятельство. 2 года до этого я обменялся с одним мальчиком книгами. Я дал ему «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла, а он мне один из разрозненных томов Гегеля «Лекции по эстетике». Я уже знал, что Гегель философ и гений, а это в те далекие времена было для меня достаточно солидной рекомендацией. Так как я тогда еще не знал, что Гегель для чтения трудный автор, я читал, почти все понимая. Если попадались абзацы с длинными непонятными словами, я их просто пропускал, потому что и без них было все понятно. Позже, учась в институте, я узнал, что у Гегеля, кроме рационального зерна, немало идеалистической шелухи разбросано по сочинениям. Я подумал, что абзацы, которые я пропускал, скорее всего, и содержали эту шелуху. Не испытывая никакого особого трепета, я пришел в университет на Маховой. Я поднялся по лестнице и вошел в помещение, уставленное маленькими столиками, за которыми сидели разные люди. На каждом столике стоял плакатик с указанием факультета. За столиком с названием «Философский факультет» сидел довольно пожилой мужчина в белой рубашке с грозно закатанными рукавами. Никто не толпился возле этого столика, и тем безудержнее я пересек это пространство, как бы выжженное философским скептицизмом. Человек, не шевелясь, посмотрел на меня. «Откуда, юноша?» — спросил он голосом, усталым от философских побед. «Из Чегема», — сказал я, стараясь говорить правильно, но с акцентом. Я нарочно назвал дедушкино село, а не город, где мы жили, чтобы сильнее обрадовать его дремучестью происхождения. По моему мнению, университет, носящий имя Ломоносова, должен был особенно радоваться таким людям. «Это что такое, Чегем?» — спросил он, едва заметным движением руки останавливая мою попытку положить на стол документы. «Чегем — это высокогорное село в Абхазии», — доброжелательно разъяснил я. «Абхазия — это Аджария?» — спросил он как-то рассеянно. «Абхазия — это Абхазия», — сказал я с достоинством, но не заносчиво. «А вы знаете, какой у нас конкурс? У меня медаль», — расплылся я, — «золотая. У нас медалистов тоже много». «А вы знаете, что у нас обучение только по-русски?» «Я русскую школу закончил», — ответил я, незаметно убирая акцент. «Хотите, я вам прочту стихотворение?» «Так вам на филологический», — обрадовался он и кивнул. «Вон тот столик». «Нет», — сказал я терпеливо, — «мне на философский». Человек погрустнел, и я понял, что можно положить на стол документы. «Ну ладно, читайте». Я прочел стихи Брюсова, которого тогда любил за щедрость звуков. «Мне снилось мертвенно бессильный, почти жилец земли могильной, я глухо близился к концу, и бывший друг пришел к кровати, и, бормоча слова проклятий, меня ударил по лицу». «И правильно сделал», — сказал мужчина, подняв голову и посмотрев на меня. «Почему?» — спросил я, оглушенный собственным чтением. «Не заводите себе таких друзей», — сказал он не без юмора. Я растерялся, и, кажется, это ему понравилось. «Пойду узнаю», — сказал он, и, шлепнув мои документы на стол, поднялся. «Кажется, на вашу нацию есть разнарядка». Как только он скрылся, я взял свои документы и покинул университет. Я обиделся за стихи и за разнарядку. Пожалуй, за разнарядку больше обиделся. В тот же день я поступил в библиотечный институт, который по дороге в Москву мне усиленно расхваливала одна девушка. Если человек из университета все время давал мне знать, что я не дотягиваю до философского факультета, то здесь, наоборот, человек из приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат как слишком крупную для этого института и потому подозрительную купюру. Он куда-то вышел, потом вошел и, тяжело вздохнув, сел на место. Я чувствовал, что переплачиваю, но не знал, как и в каком виде можно получить разницу. «Хорошо, вы приняты», — сказал мужчина. Этот прекрасный институт в то время был не так популярен, как сейчас, и я был чуть ли не первым медалистом, поступившим в него. Сейчас библиотечный институт переименован в Университет культуры и пользуется у выпускников большим успехом, что еще раз напоминает нам о том, как бывает важно вовремя сменить вывеску. Через 3 года обучения в этом институте мне пришло в голову, что проще и выгоднее самому писать книги, чем заниматься классификацией чужих книг. И я перешел в литературный институт, обучавший писательскому ремеслу. По окончании его я получил диплом инженера человеческих душ средней квалификации и стал осторожно проламываться в литературу, чтобы не обрушить на себя ее хрупкие и вместе с тем увесистые своды. Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным, поэтому мы легко и быстро сошлись характерами. Людям нравятся наивные люди. Наивные люди дают возможность перенести оборонительные сооружения, направленные против них, на более опасные участки. За это мы испытываем к ним фортификационную благодарность. Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась для меня загадкой, это их постоянный таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, лопочет репродуктор, его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают, тише, встряхивается вдруг кто-нибудь и поднимает голову к репродуктору, погоду передают. Все, затаив дыхание, слушают прогноз погоды, чтобы на следующий день уличить его в неточности. В первое время, услышав это тревожное «тише», я вздрагивал, думал, что начинается война или еще что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, неслыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханной по своей приятности погоды как будто бы тоже не ждут. Так в чем же дело? Можно подумать, что миллионы москвичей с утра ходят на охоту или на полевые работы. Тут есть какая-то тайна. Я полагаю, чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором. Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным достоинством. Оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что правдиво. Иначе говоря, не все правдивое смешно, но все смешное правдиво. На этом достаточно сомнительном афоризме я хочу поставить точку, чтобы не договориться до еще более сомнительных выводов. Думающий о России и американец. Диалог. Вестибюль солидной московской гостиницы. В креслах сидят и разговаривают думающие о России и американец. «Что делают в России?» — спрашивает американец. «Думают в России?» Я спрашиваю, что делают в России. Я отвечаю, думают о России. «Вы меня не поняли. Я спрашиваю, что делают в России, какими делами занимаются? Дело какое-нибудь есть?» В России думают о России. Это главное дело России. Ну хорошо, если думать о России главное дело россиян, то какое-нибудь второстепенное дело у них есть? Какие-нибудь люди в России есть, кроме тех, которые думают о России? Ах, вы про остальных? Ну, в России многие думают о России, а остальные воруют. Все остальные? Да, все остальные. Ну, не может этого быть, чтобы все, кроме думающих о России, воровали. Как не может быть? Так оно и есть. В России все это знают. И никто с этим не борется? Нет. Почему? Да некому бороться. Как некому? Это же безумие. Те, кто в России думает о России, тем некогда бороться. А те, кто ворует, не могут же бороться с самими собой. Но это не значит, что в России слишком уж много воруют. Дело в том, что в России очень многие думают о России. Так кого же больше в России? Тех, кто думает о России? Или тех, кто обворовывает Россию? И это невозможно подсчитать. Почему? Потому что те, кто думает о России, больше ничем другим заниматься не могут. А те, кто ворует, заняты воровством, им некогда подсчитывать тех, кто ворует. Но те, кто ворует, могут заняться этим в свободное от воровства время. У них такого времени нет. Почему? Потому что те, кто ворует, в перерывах между воровством тоже думают о России. Так, значит, те, кто ворует, в свободное от воровства время присоединяются к тем, кто думает о России. Конечно. Но для чего? Ну, во-первых, когда воры присоединяются к тем, кто думает о России, их нельзя отличить от тех, кто думает о России, а это им выгодно. А во-вторых, им любопытно думать о России. Думать о России для них кайф. Чем больше они думают о России, тем сильнее убеждаются в необходимости воровать. Это поднимает дух. Но в таком случае те, кто думает о России во время отдыха от думания о России, могли бы подсчитать, сколько людей думают о России, а сколько людей обворовывают Россию. Нужен же какой-то баланс, иначе страна погибнет. Им тоже некогда. Те, кто думает о России, когда отдыхают от Российской Думы, тоже подворовывают. Как и они воруют. Нет, когда думают о России, не воруют, боже упаси, но в свободное время подворовывают. Жить же надо. К тому же, подворовывая, они сливаются с теми, кто ворует, и становятся незаметными. В России думать о России всегда было гораздо более опасно, чем воровать. Такая традиция. Вот они и маскируются так. Но главным образом они думают о России. Выходит, в России все думают о России. Ну, я же с этого начинал. Но также выходит, что в России все воруют, в том числе и те, кто думает о России. А что им делать? Государство же не содержит тех, кто думает о России, а им жить надо. У них жены и дети. Ну, а если бы государство содержало тех, кто думает о России, они бы, наверное, перестали подворовывать. Ничего бы из этого не вышло. Те, кто ворует, быстро смекнули бы, что думать о России выгоднее, чем воровать, и переквалифицировались бы в думающих о России. Так за этим должна была бы следить какая-то комиссия, чтобы все было честно. Не получается. Места раздают те, кто ворует, и они объявят своих, тех, кто ворует, думающими о России, и возьмут их на государственное довольствие. Ну, хорошо. Разберемся в деталях. Я так понял, что в России те, кто внизу, подворовывают. А те, кто вверху, надворовывают, что ли? Полная чепуха. Сразу видно, что вы иностранец, не чувствуете трепетных тонкостей нашего языка и нашей психологии. Подворовывать – это человечно, скромно, даже уважительно по отношению к тому, кого подворовывают. А по-вашему, вероятно, подворовывать значит грубо выдергивать то, что лежит снизу. А что это значит? Подворовывают – это значит воруют с оглядкой на совесть. Воруют и плачут. Воруют и плачут. Одновременно? Именно одновременно. А те, что вверху, значит, не надворовывают, тогда что они делают? Нет, конечно. Надворовывают – это звучит высокомерно. Надворовывают, значит, презирают тех, кто подворовывает. Этого мы им не позволим. Надворовывать. У нас даже в языке такого слова нет. Наверху у нас воруют. Так какая же разница между теми, кто ворует наверху, и теми, кто внизу? Огромная. Наверху сурово воруют. А внизу мягко подворовывают. Воруют и плачут. Более того, у нас народ такой совестливый, что иногда даже начинает плакать перед тем, как начать воровать. Еще не ворует, а уже плачет. Только в России человек жалеет человека, у которого ворует. Он братские чувства к нему испытывает. Он ведь хорошо знает, что украденное у близкого было в свое время близким украдено у другого, и он сразу жалеет всех троих. Сколько у России жалельщиков! Ведь так как в конечном счете все подворовывают у России, включая тех, кто ворует сверху, все жалеют Россию. Ни один народ в мире так не жалеет свою страну, ну, как мы. У нас даже милиционер, видя плачущего человека и понимая, что тот идет подворовывать, жалеет и его, и того, у кого он собирается подворовывать. И от жалости сам начинает плакать. Так что иногда не поймешь, милиционер плачет по своим воровским надобностям или жалеет того, кто идет подворовывать. По-моему, вы мне голову морочите. Что-то я не видел плачущих милиционеров и рыдающих воров, хотя уже месяц в Москве. В проходах метро видел просящих деньги, иногда всхлипывающих, впрочем, фальшиво. А того, что вы говорите, я не видел. И не увидите никогда, потому что вы иностранец. Потому что, как сказал наш великий классик, мы в основном плачем невидимыми миру слезами. Ну ладно, это не главное. Но из ваших слов получается, что в России воруют и те, кто ворует, и те, кто думает о России. Я не вижу между ними разницы. А вы видите? Да иностранец нас никогда не поймет. Огромная, принципиальная разница. Те, кто думает о России, подворовывают в свободное от российских дум время, а у них этого времени мало. А те, кто ворует, думают о России в свободное от воровства время, и у них этого времени тоже мало. Получается колоссальная разница. Главное, как человек проводит свое рабочее время, а не свободное. Удивительное дело. У нас на Западе мы привыкли уставать от работы и отдыхать за разговорами. А здесь, в России, я постоянно устаю от разговоров. Скажу честно, я и от вас устал. Естественно, вы не привыкли. У вас быт, у нас метафизика. Вы научились делать, не думая, а мы научились думать, не делая. Ну, хорошо. Какая самая характерная черта думающих о России? Самая характерная черта думающих о России – это принципиальное нежелание заниматься практическими делами, при поощрительной дозволенности давать практические советы правительству. Правительство все равно нас не слушает, но мы все равно даем ему советы. Я удивляюсь, сколько умных людей в России. Почему же они никак не могут попасть в правительство? Надо, чтобы в России были люди, думающие о России. Ну а разве в правительстве нельзя думать о России? У них времени нет. Тем более они знают, зачем думать о России, когда вся Россия и так думает о России. Но, говоря всерьез, вот что происходит. Ум — это тяжелый груз у двигающегося к вершинам власти. Кто решительнее сбрасывает этот груз, тот быстрее поднимается к власти, глупее на ходу. Что больше в России сейчас ценится? Совесть или честь? Для думающей России совесть, а для ворующей России честь. Почему? Ну, скажем, уголовник убил уголовника за то, что тот в каком-то деле его обманул и не додал денег. На самом деле не в деньгах дело. Самая глубинная причина убийства – задетая честь. В России сейчас бесчестные люди бесконечно судятся друг с другом, отстаивая свою сомнительную честь. И ни у одного судьи не хватает воли встать и сказать: «Суд отменяется по причине отсутствия предмета спора». «Как вы оцениваете современное состояние России?» — спросил американец. «Галопирующий распад при вялотекущем капитализме». «Да за вами записывать надо». «Мы в России не любим, чтобы за нами записывали. Наши эккерманы имели привычку относить свои записи в КГБ. Да еще все так напутают в своих записях, что ни КГБ, ни вызванный автор не могли разобраться». И все же почему-то автора, а не путаника, сажали в психушку. «Я вижу, несмотря на тяжелое положение страны, вы не теряете чувства юмора. Так чтобы выжить в гибельных обстоятельствах, надо проявлять гибельную веселость и распространять ее по всей стране. Я всегда говорил, если нечем распилить свои цепи, плюй на них, может, проржавеют». Рассказы Фазилия Искандера читал Виктор Татарский. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Некоммерческое учреждение культуры «Слово» «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания.